душе после очень сильного дождя. Я укрылась, Господи, в Тебе, снова расцвела душа моя. Ты согрел меня своим теплом, Ты простил, помиловал меня. Расскажу о Господе моем, чтобы расцвела душа твоя. Господи моем,